«Не поверите, товарищ майор», — сказал он убежденно. «В лицо смеяться будете, а то и к врачам отправите. Вы ж городской, в городах этого нету. Мне, по крайней мере, такие в городах никогда не встречались. А я из глухомани полтавской, до ближайшего райцентра черти сколько езды. У нас как раз встречались такие вот, умевшие то, что обычные люди не умеют. Прямо скажу. Колдовки. «Жиган ты, Жиган, и пишешься Жиган», — усмехнулся я. «Плохо ты мою биографию знаешь. Да и откуда тебе? Горожанином я стал в 14 лет, когда отец меня в город доучиваться отправил, на хлебах дядьки с теткой. У нас в районе только семилетка была, а он хотел, чтобы я полную среднюю кончил. Стал помаленьку в люди выходить. Первым из всей семьи в институт поступил. Так-то вот. А 14 лет я прожил в такой глухомани, какой ты у себя на Полтавщине, и не видал. Дремучие чищобы, по-сибирски тайга. Слышал такое слово? В книжках попадалось, — сказал он с некоторым облегчением. Я же не темный, восьмилетку закончил. В библиотеку был записан, книжки читал, приключения больше. Ну вот, — сказал я. И были у нас разные старики и старушки, а то и совсем не старые. Многое умели, чему я с детства был иногда и свидетелем. Так что всему поверю, что расскажешь, и уж, безусловно, в лицо смеяться не буду. Всякое бывает вдали от городов. Ну, облегчи душу, а то ведь лежит у тебя тяжесть на душе, и поделиться не с кем. Со мной разве что. Ну, коли так, коли разбираетесь и всерьез берете. Дело было так, товарищ майор. Уговаривали мы ее, уговаривали... Вполне по-хорошему. И вдруг трах-бах, как гром с ясного неба. Смотрю я, вместо нее я сам на тех шпалах сижу, вот только в каком виде. Мертвый сижу, зарезанный, глотка от уха до уха перехвачена. И не только что кровище вся на гимнастерку и галифе стекла, рожа белая, глаза стекленевшие. Давно бы упасть полагалось, а я сижу, свесив руки. Вот тут меня и отшвырнуло, точно как током. И ребят тоже, как будто они что-то такое видели. Стало мне крепенько не по себе. Я и говорю, уходим подальше от греха. Тут и вы со старшиной подошли. Я видел потом, вы с ней долго и спокойно говорили. Явно на вас-то она никакого морока не пускала. Ну а потом вы ее в машину увели. Так оно все и было. Чем хотите, клянусь. А ребят твои что видели? А то же самое, только не меня, а каждый сам себя, в точности в таком же виде. Я потом подумал, надо же, и у немцев колдовки есть. А с другой стороны, тут по ихним меркам изрядный глухомань. Там и сям леса густые, диковатые. Не те прилизанные, нумерованные и обихоженные, что мы раньше видели. Не похожие. Диковатее будут. В таких вот местах и могли сохраниться. Рассказать, может, кратенько, товарищ майор, как у нас в деревне было? Если кратенько, — подумав, сказал я. Колдовок у нас в деревне было аж три, хотя деревня и небольшая, половина хуторами раскидана. Одна совсем молодая, вроде этой немки. От нее-то как раз меньше вреда было. Гадала да травами лечила. Младенцем килу вправляла, кровь останавливала. Хотя, если что не по ней, могла и стегнуть. Не так уж душевредно, но чувствительно. Она, Еринка эта, и на вечерниц к нам ходила. Никто ее не гнал, себе дороже, непременно боком выйдет. Да и держалась она, как самая обычная девчина. Пела, плясала, с парнями покручивала. Иногда до сеновала дело доходило. А вот те две старухи были гораздо злобственнее. Все знали, если какой-то из них поклонится, сальцем там, сметаной глечиком, а то и денежкой, просьбу твою выполнит. Только всегда плохую какую просьбу. Вторая, опять-таки все знали, вечерами пегой свиньей оборачивалась, какой в деревне ни у кого нету. Идем мы с девчатами с вечерниц, а она выскочит, пихаться начнет, за ноги хватать. Приходилось шугать словесно, и только. Давно было известно, если кто вздумает вырвать кол из плетня и по хребту ее перетянуть, у того вскоре невзгоды будут». Урожай градом побьет при полном отсутствии такового у соседей. Свеклу или что другое червяк съест. Скотина домашняя падет. Тот с колом ногу сломает. Да всякое бывало. Знаете, что интересно? К тем компаниям, с которыми шла Иринка, она никогда не вязалась. То ли у них между собой такая солидарность, то ли она Иринку боялась. Шептались, что Иринка посильнее будет, хотя и живет не в пример тише. Он улыбнулся прям-таки мечтательно. Старики говорили, в старые времена таких вот старух, бывало, в их же избах жгли всем миром. Ну а в советские времена не прокатило бы. Заикнись только о колдовстве. Не в лагерь за убийство, так в дурдом загонят. «Значит, верите, товарищ майор?» «Верю», — сказал я. «Только язык держи за зубами. Будьте спокойны, привык за столько лет. Только вот что, товарищ майор. Простите уж на дерзком слове, но должен я вам кое-что сказать про ту немку. Разрешите?» «Ну, валяй», — сказал я. Самому стало любопытно. «Вот взяли вы ее к себе в машину. Я тут с ребятами поговорил, которые дольше и лучше меня вас знают. Никогда прежде такого не случалось. Может, она вас обморочила? Обмороченный он ни сном, ни духом. Ведать не ведает, что его обморочили. Считает, что ему самому такие мысли в голову пришли. «А зачем ей это?» «То есть как?» — удивился он. «Чтобы закрепиться при вас в уюте и достатке, а не голодной беженкой по большим дорогам бродить с весьма нешуточным для себя риском. Сыта при вас будет, в тепле и полной безопасности. Обморачивать они умеют. Что там далеко ходить?» С Иринкой был случай. Врезалась она по уши в одного парня с нашей улицы. Только была ему ни до чего. У него своя зазноба имелась. К свадьбе дело шло. Так что вы думаете? За какую-то неделю все между той парочкой напрочь расстроилось. Какая там свадьба? Петро ее больше в упор не видел. Прилепился к Иринке так, что трактором не отодрать. А она с ним под ручку открыто ходила. Голову гонористо держала. Вот и с вами эта немочка могла такое проделать. «Не во всем у тебя концы с концами сходятся», — подумав, заключил я. «Бродяжничает она не первый день. Ее Кольберг союзнички разнесли в щебенку 2 недели назад. Ты сам проходил, видел. Что ей мешало обморочить какого-нибудь небедного горожанина или, того лучше, зажиточного фермера? Жила бы у него, как у Христа за пазухой. Резонно?» «Резонно», — согласился он. «Только с другой стороны. На своих, на немцев, ей сейчас полагаться опасно. Кто знает, что с этим горожанином или фермером при проходе наших войск будет. Да и с ней самой. Надежнее к советскому офицеру в кое-каких чинах прилепиться. И такое допускать можно?» «Допускать все можно», — сказал я. «Да точно знать ничего нельзя. Может, она только и умеет, что те картинки обормотом вроде вас показывать. И уж не брела бы голодной, умея она обморачивать. Этот твой зажиточный фермер запросто бы ей на дорогу мешок колбасы дал. А то и целую тачку продуктами нагрузил. Резонно?» «И тут свой резон», — проворчал Жиган. «Только при любом раскладе она ведь вас может крепенько под монастырь подвести, товарищ майор. Самим своим наличием возле вас, поскольку немка. Приказ насчет них лучше меня знаете». «Ну да, насчет француженки комполка и белорусский у другого вся дивизия знает. Только тут совершенно другой расклад. Французы — наши союзники, а белоруска — вообще советская гражданка. А тут немка. Могут сквозь пальцы и не посмотреть. Какая-нибудь особо бдительная душа просигнализирует то ли по службе, то ли по движению души и политической бдительности. И будут у вас серьезные неприятности, товарищ майор. Мы-то трое молчать будем, как у попа в гостях. Да и ваш Кузьмич с Васей, люди в этом плане надежные. Да не сможете же вы ее долго прятать от всего белосвета. Дать ей, черт с ней, сидр с продуктами и отправить на все 4 стороны. Или здесь в городишке пристроить. Брошенных домов тут хватает. Вы ж комендант. Возьмете бургомистра за шкирку, преподнесете ему что-нибудь убедительное. И с плеч долой. Хотите, мы с ребятами бургомистра поищем? Не иголку в конце концов. Если не сбежал, у себя хранится. Выжидает. Чего от нас ждать? Документики какой выпишете, вроде ордера, на дом брошенный». Однако в глазах его стоял вопрос. А что, если отец-командир все же обмороченный и разумных доводов слушать не будет? «Я об этом раньше тебя подумал, Ярчук», — усмехнулся я. «Чтобы не возить ее с собой долго, тут ты прав, может и нагореть. А при первой оказии пристроить в тихом безопасном месте. Только думал я о другом, о женском монастыре. Ты ж с ребятами сам в такой ту немецкую кроху пристраивал. Тебе ли не знать, как такие дела делаются?» И я улыбнулся вовсе уж широко. «Как по-твоему, такое желание свидетельствует, что я обмороченный? Или скорее уж наоборот?» «Скорее уж наоборот. Вынужден был он признать. И все равно, насчет монастыря вилами по воде писано. Ту девчоночку они еще взяли. Крох совсем. А как-то еще насчет взрослой девки решат?» «Ну, это уж моя забота», — сказал я. «Лишь бы монастырь попался. Не один же он был в этих краях, в католических-то местах. Уж местный поп знать должен, где у них тут еще монастыри». «Будем надеяться», — пробурчал Жиган. «Вы командир, вам виднее». Мне пришло в голову еще кое-что. Уперев ему указательный палец в грудь повыше пуговицы, я сказал самым внушительным тоном, на какой был способен. «Ценю я, Ярчук, твою заботу обо мне. Правда. Только предупреждаю. Будь ласков. Не зайди в этой заботе слишком далеко. Лады? Если с ней случится неприятность, вроде пули в спину, я тебе первому дырку во лбу сделаю и спешу на неподчинение командиру боевой обстановки. Усек?» «Да что вы такое говорите, товарищ майор?» — возопил Жиган с чувством оскорбленной гордости. «И в мыслях не было». И добавил потише. «Да и потом, даже если б думал. Знаю ведь с малолетства, колдовку так просто обычной пулей не убьешь. Тут нужна пуля серебряная, да лучше еще пыш в лампадное масло окунуть. И надо еще слова знать, а я их не знаю. Провалиться мне на этом месте, товарищ майор, пальцем не трону. И не в вас дело. Колдовку убивать при полном моем невежестве в этом деле себе дороже выйдет и без вашей пули в лоб. А знаете что? Может, на самом деле она старая корга, только притворяется девушкой, как у Николая Васильевича Гоголя в «Вие». Читал, как же, и многие у нас читали, даже не особенные любители книг. Гоголь все же наш земляк, полтавчанин, и не так уж далеко его сорочинцы от наших мест. А на сорочинскую ярмарку многие у нас ездили. Я так 3 раза, с отцом». «Плохо ты классику помнишь, Ярчук», — сказал я. «У Гоголя она как раз в истинном своем облике была молодой красивой девушкой, а старухой лишь время от времени оборачивалась. Да и вообще, слышал ты когда-нибудь о колдовке, у которой была бы пачка документов на имя молодой девушки с соответствующими фотографиями? Или о том, что они и на документы умеют морок наводить?» «Нет», — сказал он. «Вот видишь», — сказал я. «И потом... Ты сам говорил, что ваша Иринка была, в общем, безобидная. Может, и это такая?» «Ну, не всегда уж такая безобидная. Я же говорил, если кто ее рассердит, могла и стегнуть. И копны у одного хуторянина сущим ураганом разметала, хотя только его поле задело. И конь со двора убегал, 2 дня искали, и свинья сдохла. А один парень, что к ней приставал, очень уж нахально, собственного низенького крыльца навернулся и ногу сломал. Так ведь, если рассудить, сами виноваты были. Ну, а я ее обижать не собираюсь, ни в каких смыслах. И потом. Готов об заклад биться. Жизненная задача сейчас у нее одна. Тихонько отсидеться в безопасном месте. Согласен? Даже если она и умеет еще что-то такое, вход, безусловно, пускать не будет. Станет сидеть тихой мышкой. Как? Резонно?» «Оно, конечно. Вот только мы-то втроем будем молчать, как рыбка-карась. И Кузьмич с Васей у меня люди надежные. Вот только не мы одни видели, как вы ее в машину сажали. Ваша первая рота как раз за нашим автобусом расположилась. Да и часовые должны были видеть». «Бог не выдаст, свинья не съест», — сказал я. «Будем надеяться, среди них нет ни сигнальщиков, ни особо бдительных. По городку она расхаживать не будет. Скажу, если ко мне придет кто, пусть у себя в комнате сидит. И потом, мне только что пришло в голову. Если что, скажу, что это родственница хозяина. Хозяин сбежал, а она осталась, побоялась в неизвестность пускаться. Кто проверять будет? Благо, документы у нее есть, вполне безобидные. Словом, все пока отлично складывается. Свободен. Похлопал его по крутому плечу, сошел с крылечка и неторопливо направился к себе, держа шкатулку с австрийским пистолетом под мышкой. По дороге мне пришло в голову, что знаю теперь, как ей удалось спастись от тех на грузовике, что сцапали сидевшую рядом с ней женщину, а Линду словно бы и не заметили. Ручаться можно. Увидели они тогда не ее, а какую-нибудь дряхлую старуху самого отвратительного облика, на которую ни у одного ухаря рука не поднимется. Наверняка как-то так и было. Вообще, никаких таких особых чувств я не испытывал, когда узнал, что она умеет. Ну да, колдунья. Может, и не особенно сильная. С парой-тройкой несерьезных умений. Как Галька Чепурнова из нашей деревни, что побоялась у бабки взять все, пустячками ограничилась. Вот бабка у нее была сильная. Что поделать? Есть колдовство и прочее ведьмовство в глухомане до сих пор. С детства узнал. А здешние места, по немецким меркам, натуральная глухомань. Леса густые, народец здешний. Наверняка, как у нас в деревне, кое к чему привык. Сказками не считает. Однако лишний раз язык не распускает. Везде так было. Военная жизнь продолжалась. Деловая, несуетливая. Бойцов расквартировать было проще и быстрее всего. А боеприпасы и прочее батальонное имущество, как всегда, разгружать пришлось долго и обстоятельно. Так что я назначил доклады на завтрашнее утро, когда придут командиры рот и начальники служб. По-прежнему ни одной немецкой души на улицах. Возле крылечка докторского дома расхаживал Лев Кузьминок. Нервно как-то расхаживал. Такое впечатление, что маялся. Я его не вызывал ни по какой надобности, так что у него служебных дел быть не могло. Когда он меня увидел, лицо у него стало интересное. Вроде бы и встревоженное, и задумчивое. Чем-то мне напоминавшее физиономию Жигана перед нашим с ним разговором. «Я, товарищ майор, пришел поговорить по личному делу. Вы, скорее всего, не поверите, насмех поднимете. Но, коли уж вы мой командир, не могу я от вас такого скрывать. Кто знает, чем все обернется. Дело больно уж необычное». «Вот и рассказывай», — сказал я самым что ни на есть приказным тоном. «Вот чего я не стану делать, так это смеяться, точно тебе говорю. Рассказывай». Подействовало. Он вскинул на меня глаза и начал с некоторой запинкой. «Я о колдовстве, товарищ майор. Вы человек городской, партийный, наверняка в такие вещи не верите». Я не стал ему рассказывать о своем деревенском детстве, заставившем навсегда поверить в колдовство. Не хотел повторяться, только что подробно обрисовал все Жигану. Сказал другое, о чем Жигану не говорил. С него и того, что слышал от меня, хватило. «Видишь ли, Лева, — сказал я, — так сложилось, что с некоторых пор я в колдовство верю безоговорочно. И не только я. Ты еще партизанил в 44-м, когда мы проходили краешком Полесья, дикими вашими местами. И была там одна история. В детали я вдаваться не буду, скажу одно. После этой истории все шестеро в нее замешанные с тех пор в колдовство поверили железно. Поверили, что оно есть, по глухим углам. Действительно, была в Полесье одна история. Отдельного рассказа требует, подробного. Выпадет время, расскажу». На лице у него появилась неподдельная радость. «Правда, товарищ майор?» «Честное слово», — сказал я. «Ну, с какой стати мне тебе врать, на розыгрыш время тратить?» Была там парочка упертых материалистов, но и они поверили. Как говорится, под давлением неопровержимых обстоятельств. Шестеро нас тогда было. Я не стал ему рассказывать, что в конце концов из шестерых осталось только четверо. «И дальше нас эта история не пошла», — сказал я. «Сам должен понимать, почему. И насмех подняли бы, а то и в психи записали. Так что излагай, Лёва, смело. На понимающего человека ты попал. Он облегченно вздохнул. Ну, конечно, где-то да есть понимающие люди. Не мы ж одни такие на свете. Я Полищук, товарищ майор, коренной. Причем не с краешку, а из самой, можно сказать, середины. С детства слышал всякое, а там и самому довелось кое-что видеть. Вот вы Олесю Куприна читали? И перечитывал даже, сказал я. Это ж о наших местах написано. Ну, предположим, не о самой середке, а именно что об окраинах. Все равно, на одной фантазии такого не напишешь. Должен был Куприн бывать в тех местах. Или рассказал кто-то, кому он, безусловно, верил. Только вот что. У Куприна Олеся совершенно безобидная. И знает, если прикинуть, сущие мелочи. Совершенно для людей не опасные. Такие тоже есть, ага. Только и других хватает, посильнее. И гораздо пострашнее. Даже теперь. Я бы вам столько мог рассказать, да не буду. К чему у вас время отнимать? Главное, сказал, и вы сразу, видно, отнеслись серьезно. «Ну и зачем ты мне это главное сказал?» — спросил я, уже кое-что сопоставляя. «Ведь не просто так, надо полагать». «Конечно», — сказал Лёва. «Так уж обернулось, товарищ майор, что дед по матери умел колдуньи видеть. Ничего больше не умел, только это. И мне в 14 лет передал, когда умирал. У нас такой человек зовется духовидец. Вот я им и стал. Знаете, в партизанах один раз пригодилось». Была там одна бабка, из раскулаченных и из черных. И советскую власть, и нас ненавидела люто. Вот с немцами и спуталась быстро, едва они пришли. И пошло у нас невезение чередой. То полицаю устроят засаду там, где нас ожидать никак не могли. То возьмут в деревне наших связных, что никаких подозрений не вызывали. Да хватало бед. И было их слишком много для простых случайностей или полосы невезения. Командир с комиссаром и начальник разведки сперва думали, что в отряде немецкий агент. Но потом были два случая, которые никакой немецкой агентуры не объяснишь. Был я на разведке в той деревне и точно видел, что колдунья она, черная. Рассказал начальству, всем троим. Двое сначала не поверили, особенно начальник разведки. Он у нас был кадровый капитан из окруженцев. Только командир, поразмыслив, на мою сторону встал. Он сам был Полищук, хоть лет 15 там и не жил. Обсудили уже спокойно. Я примеры приводил из прошлой жизни, и командир тоже. И убедили мы, в конце концов, неверящих, что обычные люди ничего этого наворотить не способны. Тут натуральное колдовство. «И что?» «А что?» Спокойно пожал он плечами. Пристукнули коргу старую. По всем правилам, хоть комиссар носом и крутил. Масло лампадного раздобыли, пыжи смазали, из двух стволов ударили. Да еще кол осиновый вбили. И ведь прекратилось все. Остались самые обычные невзгоды, какие у любых партизан случаются. «Ну и к чему ты мне все это рассказал?» — спросил я, хотя в глубине души знал ответ. Он посмотрел мне в глаза с видом уверенного в себе человека. «Потому что девушка, которая с вами приехала, колдунья. Не особенно сильная, но все-таки». Я ничуть не удивился. Чему тут удивляться после разговора с Жиганом и того, что с ней случилось в том городе? Ну, колдунья. Они есть, выходит, и в Германии тоже. Подумал только. Теперь понятно, почему у него стало такое ошарашенное лицо, когда следом за нами из машины показалась Линда. Увидел. Ага, духовидец. «И как ты это видишь?» — спросил я с интересом. А вокруг них всегда такой ореол. Не вокруг головы, как на иконах. Это, я думаю, было бы святотатством. А вокруг всего тела, от макушки и до земли. Не тревожьтесь, товарищ майор. Верно вам говорю. Нечего тревожиться. У черных и ореол черный. У тех, кто больше склонен к добру, белый. А у нее эдакой бледно-розовый. Это значит, она никакая. Просто-напросто живет с этим и пускает в ход по крайней необходимости. Таких тоже хватает. Вообще-то и они могут шатнуться к черному или белому, но редко такое с ними случается. Разве что по сильному собственному желанию. Поищут тогда кого-то сильного, чтобы укрепил в белом или черном. Но желание такое у них редко бывает. Им и так хорошо. Я слышал еще, что иногда, редко очень, их из своего состояния в другое, одно из двух, жизнь бросает, но сам никогда с таким не сталкивался. Так что беспокоиться вам не о чем, товарищ майор. Безопасная девушка, безобидная. Вреда от нее не будет. Хотя и добра не дождетесь. Все, что знает, внутрь направлено. Ну, предположим, и не все, подумал я, вспомнив те два случая. Но, в конце концов, от них не было никому никакого вреда. Жиган с дружками не на шутку перепугались, и только. А те солдаты вообще ничего не заметили. «Вот и все у меня, пожалуй, товарищ майор», — сказал Лева. «Предупредил вас и рад, что вы серьезно отнеслись, как человек понимающий. Разрешите идти?» «Иди», — сказал я. И, глядя ему вслед, подумал, ну и кадры у меня. За каких-то четверть часа объявились сразу два специалиста по колдовству. И на шее у меня теперь натуральная колдунья. Правда, никакая, безобидная. Вспоминая, что Колька рассказывал про эту самую Еринку. Интересно, что Линда еще умеет, если вообще умеет? Но как-то неудобно, что ли, расспрашивать. А вот обмороченным я себя не чувствую. Я же ее твердо собрался в монастырь пристроить. Говаривал же славный генералиссимус Суворов, после бани укради, но выпей. Горячая ванна беглого доктора с успехом заменила иную баню, и по сравнению с некоторыми нашими привалами была царской роскошью. Ну а красть ничего и не пришлось, у нас у самих все было. Так что с темнотой устроили надлежащее чаепитие. Достали наш самовар, дореволюционные работы с медалями, раздобытый еще в Белоруссии и с тех пор с нами не расстававшийся. Можно сказать, получивший легкое ранение ветеран. Под Сандомиром при налете штукасов пробило ему бок осколком. Но мастера у меня в батальоне боевое ранение залечили в лучшем виде. Так ни разу и не протек. Расположились все вчетвером в аккуратной немецкой кухне, как все они, что мы видели допреж, смахивавшие на операционную. В чистом белье, распаренные, благодушные, и от ванны, и от предстоящего застолья, и от мирной тишины, которую в ближайшее время, это уж точно, ничто и никто не нарушили бы. Смело можно сказать, что Линда освоилась. Правда, первое время видно было, что она чуточку удивлена. Майор, командир батальона, запросто и явно не в первый раз чаевничает с нижними чинами. Только, в отличие от фрау фон, свои впечатления держал при себе. А я, к чему лишние суесловия, не стал я объясняться, что и у нас в больших частях командиры не гоняют чаи с рядовыми и сержантами. Другое дело — небольшие воинские коллективы. Расчеты артиллерийских батарей, разведчики, мы трое. Дистанция изрядно стирается, хотя субординация, конечно же, остается. Понебратства не бывает. Разговор поначалу откровенно не клеился. Именно что из-за присутствия Линды. Как ни крути, два совершенно разных мира соприкоснулись. Мы уж, безусловно, не могли при ней рассказывать фронтовые байки, даже смешные и безобидные, вообще упоминать о войне. А она наверняка понимала, что нам неинтересны рассказы о ее студенческом житье-бытие, и что ей, безусловно, не стоит рассказывать, как она видела войну со своей стороны. Потом наладилось, стараниями Линды. Она просто-напросто стала рассказывать местные легенды, которых знала множество. В таких вот местах, где хватает чащоб и гор, легенд гуляет особенно много, где бы ни происходило дело. Соблазненная и брошенная повесой девушка, которая бросилась в реку и с тех пор, которую сотню лет, сидит лунными ночами на камне, плачет и баюкает ребенка. Никому она не причиняет вреда. Вот только иные повесы, любящие играть с девичьими сердцами и разбивать их без зазрения совести, говорят, бесследно пропадали на берегу, как не бывало. Местный барон-разбойник с кучей грехов на душе, однажды убивший даже благочестивого монаха и проклятый за это святым рохом, с тех пор и бродит лунными ночами по лесным дорогам. И лучше бы ему не попадаться, кому бы то ни было. Домой не вернется, даже шапки не найдут. Попадались и добрые легенды, но больше было жутковатых. Волки-оборотни, некрещенные дети, визжащие ночами в кронах деревьев, Заклятые клады, которые в лучшем случае ни за что в руки не дадутся, а в худшем — голову потеряешь. Старый ворон, с хохотом являвшийся перед большими несчастьями, колдовское дерево, появлявшееся в разных концах леса и превращавшее в кустарник всех, кто споткнулся о его корни или задел ветки. Призрачные птицы, никому ничего плохого не делавшие, но одним своим видом пугавшие припозднившихся путников так, что иные дар речи теряли, иные насовсем. Огненные ежи, перебегавшие дорогу, опять-таки, припозднившемуся путнику. И тут уж хоть 10 свечек в церкви поставь, будет у тебя дома пожар. И тогда считай, что тебе крупно повезло, если подворье не слизнуло пламенем начисто, если никто из чад домочадцев, а то и ты сам не сгорели. За редкими исключениями для столкнувшихся с таинственным дело кончалось плохо, как и в наших сибирских былинах о нечистой силе. Это в сказках почти всегда счастливые концы, а в рассказах о неведомом, претендующих на достоверность, порой с полным на то основанием, по себе знаю, обстоит как раз наоборот. Что интересно, порой ее рассказы, как две капли воды, походили на те, что я слышал в детстве в деревне. И не только в детстве. Линда рассказала о жутких ночных птицах с мешочками с ядом под клювом. То же самое я слышал в Белоруссии, где птицы эти звались содержицы. Разница только в том, что содержицы сидели на цепи в подземельях у колдунов, откуда колдуны их выпускали для убийства врагов. По Линде эти милые пташки жили самостоятельно, гнездились в чащобах и охотились на припозднившихся путников по собственной природной злобности. По мне так и нет особой разницы. На Линду я смотрел почти неотрывно, как, впрочем, и Вася. Обстановка благоприятствовала. Это в обычном застолье чаепитии так таращиться было бы и неприлично. А не сводить глаз с рассказчицы увлекательных историй — совсем другое дело. Ох, какая она стала красивая, преобразившись в девушку мирного времени. Серое платье явно подобрано под цвет глаз. И наверняка лучше из тех, что у нее были. Вымытые, высушенные и тщательно причесанные волосы оказались волнистыми и пушистыми. Косметикой пользовалась умело, без тени вульгарности. Мы к тому времени откупорили бутылку коньяку. Держалась совершенно свободно, словно мы с ней давно были знакомы. И с ее знанием русского как-то забывалось временами, что с нами немка. Нужно сказать, что я все же смотрел на нее без тех самых извечных мужских желаний. Скорее, с грустью о том, чего никогда не будет. Будущего у нас не было. Вот ведь какая штука. Вздумай что-то предпринять, смотрелось бы как осуществление прав победителя в отношении военной добычи. А чтобы убедить ее, что все обстоит совсем иначе, понадобилось бы ухаживать долго, по всем правилам. А времени на это не было. Несколько дней, и отыщется подходящий монастырь. Может быть, он совсем рядом, вот для соседнего городка. Слушал я ее, слушал, тем более, что по-настоящему интересно было. И вдруг сработало что-то. Сообразил, о чем, точнее, о ком, она все это время ни словечком не обмолвилась. И когда она закончила очередную историю, спросил напрямик. «Линда, а о колдунах и колдуньях у вас разве ничего не рассказывают?» Она то ли растерялась, то ли смутилась, но только на миг. Тут же ответила, вроде бы непринужденно. «Можно сказать, и не рассказывают», — и улыбнулась. «У нас еще в старые времена инквизиция изрядно потрудилась, чтобы и рассказывать было не о ком. Послушайте лучше о водяном коне. Это интересно». У меня не осталось ни малейших сомнений, что она мне соврала. Фольклор многих стран полон рассказов о ведьмах и ведьмаках, колдунах и колдуньях. И Германия вовсе не исключение. Как бы рьяно ни боролась с ними инквизиция, знающие люди говорят, что извести всех под корень так и не смогла. Значит, не хочет Линда об этом рассказывать. Ничего удивительного после того, что они мне не дали, как сегодня, рассказывали два человека. И обоим я безоговорочно верил. Ну, не допрашивать же ее насчет колдовства вообще и ее персонального так, как допрашивают провалившихся шпионов о кодах, явках и поставленных задачах. В конце концов, ее загадочные умения никому пока не навредили и не должны. Говорил же Кузьминок, что она не черная. Правда, и не белая. Можно сказать, нейтральная, как Швейцария. Но и в этом ничего страшного. После 11 я объявил гарнизону отбой. Завтра с утра начинался день под завязку, набитый служебными обязанностями. В первую очередь для меня. Линда, согласно железному рефлексу немецкой девушки, порывалась помыть посуду. Но мы ее отговорили. Подождет до завтра. Она быстро сдалась, но по лицу было видно, какое это для нее потрясение. Оставленная до утра в раковине немытая посуда. Не прошло и 10 минут, как она ко мне пришла. Уже по стуку в дверь было ясно, кто там. Кому еще стучаться, кроме нее? Притворяться спящим показалось глупо. Я крикнул: «Войдите!»